решимость Дмитрия немало подействовала и полученная перед тем грамота от игумена Сергия. Посылаемые от великого князя на Москву гонцы извещали его супругу, духовенство и оставшихся бояр о походе русской рати. Преподобный игумен справлялся о ней с горячим участием и прислал великому князю грамоту, в которой вновь благословил его на подвиг, побуждал биться с татарами и обещал победу. «Что бы еси, господине, таки пошел, — писал он, — а поможет тебе Бог и Пречистая Богородица». С грамотой Сергий прислал Дмитрию и освященный хлебец или просфору. 7 сентября, в пятницу, накануне праздника Рождества Богородицы, русское войско придвинулось к самому Дону. Великий князь велел нарубить деревьев и хворосту в соседних дубравах и наводить мосты для пехоты, а для конницы искать бродов, что не представляло больших трудностей, так как Дон в тех местах еще близок к своим верховьям и не отличается ни шириной, ни глубиной своего течения. Распоряжения эти оказались вполне благоразумны, и более нельзя было терять ни одной минуты. К великому князю прискакал со своей сторожей Семен Мелик и доложил, что он уже бился с передовыми татарскими наездниками и что гнались за ним до большой русской рати, что сам Мамай уже на гусином броде, он теперь знает о приходе Дмитрия и спешит к Дону, чтобы загородить русским переправу до прибытия Егайла. О последнем также получилось известие, что он уже двинулся от Адоева навстречу Мамаю. К ночи русская рать успела переправиться за Дон и расположилась на лесистых холмах при впадении в него реки Непрятвы. За этими холмами лежало широкое девятиверстное поле, называвшееся Куликовым. Посреди его протекала речка Смолка, к верховьям которой с обоих сторон шли отлогие спуски. За этой-то речкой на противоположных возвышениях разбила свой стан орда Мамая, который пришел сюда в то же время, но уж к ночи, и таким образом не успел помешать русской переправе. На самом возвышенном месте поля, на так называемом Красном холме, поставлен был шатер самого хана, а около него располагались ставки его ближних воевод или темников. Окрестности Куликова поля представляли пересеченную овражескую местность, были покрыты кустарником и рощами, а отчасти дебрями, то есть лесными зарослями на влажных местах. В числе главных воевод у Дмитрия Ивановича находился Дмитрий Михайлович Боброк, волынский боярин. В те времена Москва, как мы знаем, привлекала к себе большое количество выходцев из других русских земель. Особенно приходили многие бояре и дворяне из Северной и Черниговской земли, а также из земли Волынской. Это были люди большей частью предприимчивые, опытные и усердные. К таким-то выходцам принадлежал и один из безудельных князей волынских, Дмитрий Михайлович, прозванный Боброк. Он вступил в службу московского князя и даже породнился с ним, получив руку его сестры Анны. Боброк уже успел отличиться несколькими победами, предводительствуя полками великого князя московского в его войнах с соседями. Вообще он слыл человеком очень искусным в ратном деле, даже знахарем. Он умел гадать по разным знамениям, и вызвался показать великому князю приметы, по которым можно узнать судьбу предстоявшего сражения. Летописное сказание передает таким образом это гадание. Ночь была теплая и тихая. Великий князь и Дмитрий Боброк сели на коней, выехали на Куликово поле, стали между обеих ратей и, обратясь лицом к татарам, начали прислушиваться. До них доносились великий клич и стук, как будто происходило шумное торжище, или город строили и в трубы звучали. Позади татарского стана слышались завывания волков. На левой стороне, носясь в воздухе, клёкотали орлы, играя ли вороны. А на правой стороне, над рекой Непрядвой, велись стаи гусей, лебедей и уток и трепетно плескали крыльями, как бы перед страшной бурей. — Что слышал еси, господине княже? — спросил волынец. — Слышал, братья, страх и грозу велию, — отвечал Дмитрий. — Обратись, княже, на полки русские. Дмитрий повернул коня. На русской стороне была тишина великая. «Что, господине, слышишь?» — переспросил Боброк. «Ничего не слышу», — заметил великий князь. «Только видел я будто зарево, исходящее от многих огней». «Господине, княже, благодари Бога, пречистую Богородицу, великого чудотворца Петра и всех святых», — молвил Боброк. «Огни — суть доброе знамение. Призывай Господа Бога на помощь и не оскудевай верою». «Есть у меня еще примета», — сказал он, сошел с коня и припал к земле правым ухом. Долго прислушивался, потом встал и понурил голову. «Что же, братья, поведай мне, какова примета?» — спросил Дмитрий. Воевода не отвечал ни слова и был печален, даже заплакал. Слезы эти смутили великого князя, и он усиленно просил рассказать примету. Боброк, наконец, заговорил. «Господине княже, скажу тебе единому, ты же никому не поведай. То две приметы. Одна тебе на велию радость, а другая на велию скорбь. Слышал я землю горько и страшно плачущую надвое. На одной стороне будто женщина кричит татарским голосом о чадах своих и бьется, проливая токи слез, а на другой стороне будто девица плачет и вопит свирепым голосом в великой скорби и печали. Много я тех примет испытал и во многих битвах бывал. Уповай на милость Божию, ты одолеешь поганых татар, но воинство твоего христианского падет многое множество». Дмитрий, в свою очередь, прослезился при этих словах и сказал: «Да будет воля Господня». Он обещал никому не говорить о знамениях, чтобы не смутить сердца воинов. Действительно, в эту ночь, если верить сказанию, волки страшно выли, и было их такое множество, как будто сбежались со всей вселенной. Всю ночь также слышались граяния воронов и клёктанье орлов. Хищные звери и птицы как бы учуяли близкое кровопролитие и запах многочисленных трупов.